33. Свитвотер, Вирджиния, 29 июня 2017 года. Кристи Лин уставилась на страницу заметок, сделанных синей ручкой во время разговора с Питером Хаганом. Прижизненный траст, попечители, правопреемники, плановые выплаты. Голова по-прежнему шла кругом от юридических терминов, но хотя бы появилось примерное понимание процесса. Питер по-прежнему воспринимал идею в штыки и, как прежде, советовал втайне провести тестирование на отцовство, даже намекал, что неплохо было бы нанять частного детектива и проверить этих людей, прежде чем совершать поступок, который может оказаться огромной ошибкой. Питер опасался, что однажды Кристи Лин сильно пожалеет о столь опрометчивом шаге. Когда-нибудь ей самой могут потребоваться деньги. Кристи Лин чуть не рассмеялась. Никому не требуется столько денег. Кроме того, по его опасениям, она как женщина могла неверно оценить ситуацию из-за участия ребенка. Кристи Лин холодно и твердо заверила, что оценивает ситуацию абсолютно правильно. И раз Стивен не удосужился позаботиться о будущем собственной дочери, сделает это любым способом. Питер закончил разговор обещанием начать подготовку бумаг и выйти на связь через несколько дней. Казалось, все просто. Когда будет закончена бумажная работа и будут проставлены подписи, процесс запустится автоматически. Оставалась единственная проблема. Что произойдет, когда не станет Ретты? Кто будет следить за расходами и доходами? Хотела ли Кристи Лин взять эту роль на себя и оказаться связанной с дочерью Стивена и Хани на ближайшие 15 лет? Она не знала. Но знала одно. В захолустье Ритцвилля в Западной Вирджинии жила маленькая девочка, чья жизнь находилась на грани катастрофы. В кабинет заглянула Эйлин, избавив Кристи Лин от мрачных фантазий о будущем Айрис. «Босс, к вам клиент!» Кристи Лин обнаружила в кафе у Эйда сумкой для ноутбука через плечо, более загорелого, чем в последнюю встречу, чисто выбритого и со свежей стрижкой. Когда Кристи Лин подошла, Уэйд улыбнулся. «Привет, незнакомка, давно не виделись?» «Меня найти несложно, я здесь практически живу, это ты перестал заходить». «Работал над романом, не поднимая головы. Я настроен решительно, ему меня не сломить». «Как я всегда советую своим писателям, не отрывайся от стула». «Так зачем ты пришел?» «Хотел тебя проведать». «Меня?» «В наш последний разговор ты была расстроена. Я хотел узнать, как ты. Справляешься?» «А, ну...» Она отвела взгляд, изображая повышенный интерес к действиям Тамары за кассой. Кристи Лин сама не понимала, почему вдруг запинается и бормочет. Ведь Уэйд знал большую часть истории про Хани и Стивена. Кристи Лин даже удивлялась тому, сколь многое хочет ему рассказать. Так почему она боялась поделиться новой идеей? Возможно, потому что опасалась его реакции. «Я кое-что задумала». «Что?» «Есть планы на ужин?» Приглашение явно застало Уэйда врасплох, хотя и не в плохом смысле. Он улыбнулся эффектной, проказливо-мальчишеской улыбкой. «Есть предложение?» «Я надеялась с тобой кое-что обсудить. Мне нужен совет». «Совет от меня?» «Да». Уэйд почесал затылок и глянул на часы. «Конечно, хорошо. Встретимся после работы». «Может, у меня? Можно снова заказать еду в Лотосе. Или я приготовлю. Я должна тебе ужин. Думаю, даже несколько». «Я бы попробовал твою стряпню. В 7 подойдет?» «Хорошо». «Мне что-нибудь принести?» «Открытый разум». Уэйд приподнял бровь, но улыбка вернулась. «Посмотрю, что можно сделать». Уэйд почувствовал легкое смущение, стучась в дверь Кристи Лин с букетом маргариток в руке, словно подросток на первом свидании. Он неловко выпрямился, когда открылась дверь. «Мама научила меня никогда не приходить на ужин с пустыми руками. А раз ты не пьешь вино...» «Спасибо, очень красивое». Кристи Лин изменилась с последней встречи. Она была в легкой юбке с цветами и майке, открывающей смуглые руки и плечи, заправленным за пояс полотенцем и босиком, серебряным браслетом на лодыжке. Она напоминала ему цыганку, красивую и немного дикую. Он прочистил горло, пытаясь прогнать эти мысли. Не хватало еще влюбиться в жену Стивена Ладлоу. «Заходи, ужин на плите». Уэйд зашел в гостиную и мягко присвистнул, удивленный переменами с последнего визита. «Выглядит здорово. Ты, правда, отлично потрудилась». «Спасибо», — отозвалась Кристилин, направляясь на кухню. «Мне нужно закончить соус». «Поставишь цветы? Под раковиной должна быть ваза». Закончив с маргаритками, Уэйд подошел к плите и глянул из-за плеча Кристилин. «Пахнет потрясающе. Это Альфредо?» «Надеюсь, получится. Еще салат». Вскоре паста была готова. Они сели друг напротив друга, поставив посреди стола вазу с маргаритками. Доедая салат, Уэйд почувствовал острый приступ дежавю. В прошлый раз они тоже ужинали здесь в неловком молчании, только едой из ресторана, и он сам напросился в гости. Сегодня его пригласила Кристилин. Кто бы мог подумать, чтобы посоветоваться? По затылку пробежали мурашки от любопытства. Старый инстинкт журналиста, решил Уэйд, словно покалывание в фантомных конечностях, необходимость выяснить ее историю. Хотя на самом деле он не просто хотел выяснить историю Кристилин. Он хотел ближе узнать ее саму. Узнать, что происходит за печальными ореховыми глазами, когда она думает, что никто не смотрит. Предательство Стивена стало для нее шоком, но Уэйд не удивился. Стивен всегда оставлял после себя одни разрушения. А сейчас происходило что-то еще. Она что-то скрывала. Уэйд провел полжизни, пробираясь сквозь руины разрушенных трагедий жизни, расспрашивая жертв о потерях, о страданиях. А Кристилин была типичной жертвой, упрямой, недоверчивой и ужасно хрупкой, за холодным и порой колючим фасадом. Вдалеке послышался раскат грома, низкий рев, прокатившийся по холмам. Уэйд бросил взгляд на раздвижные стеклянные двери. На востоке собирались темно-синие тучи, и поднялся сильный ветер, качающий и серебрящий верхушки деревьев. Будет гроза. Кристилин, словно ничего не замечала, сосредоточенно накручивая на вилку пасту. Как обычно, она почти ничего не ела. «Очень вкусно», — похвалил Уэйд, пытаясь зажечь искру беседы. «Семейный рецепт». «Нет, в Клир-Харбор был ресторан «Зиа Розес». Там подавали лучшую пасту Альфредо, что я пробовала. Роза дала мне рецепт». «Дала?» «Люди всегда делали подобные вещи для Стивена. Его все любили». «Ты хочешь сказать, они любили обслуживать знаменитость? Вероятно, подписанные фотографии Стивена Ладлоу висят на стенах ресторанов по всему восточному побережью». «И в Лос-Анджелесе», — сухо добавила Кристилин. «Не забудь про Лос-Анджелес». «Тебе это не мешало? В смысле, его слава?» Кристилин сделал вид, будто снова увлеклась пастой. «Мне было все равно, пока это не касалось меня напрямую. Стивен любил внимание, никогда не уставал от известности. Я же предпочитала прятаться за ноутбуком. Поэтому большую часть времени Стивен путешествовал один. Но я так думала. Как выяснилось, я ошибалась». Уэйд опустил вилку и вытер рот. «Мне жаль. Знаю, звучит избито, но это правда». «Всем жаль». Кристилин отвела взгляд, потянулась за бокалом и сделала глоток воды. «И я их не виню. Тут и правда больше нечего сказать. Но я устала от жалости окружающих. И, честно говоря, устала от жалости к себе. Ты был прав. Пора двигаться дальше. Принять перемены, а не страдать из-за случившегося». Замечание удивило, но и обрадовало. «Думаю, ты права. Даже уверен. Ты проделала потрясающую работу в магазине. Об этом говорит весь город. И я правда думаю...» Уэйд не договорил, отвлеченный бело-рыжим котом, который зашел на кухню и направился к его ногам. «А это кто?» — спросил Уэйд, наклоняясь, чтобы погладить животное. «Его зовут Толстой, потому что однажды ночью, когда я читала, он свернулся на томе Анны Карениной. Русский кот и литературный. Мне нравится». Заявился как-то вечером во время грозы и с тех пор не уходит. «Ты ему явно понравился». «Да, такая у меня особенность. Меня любят животные. И дети». Он криво ухмыльнулся. «Проблемы только со взрослыми, как ты, несомненно, заметила». «Имеешь в виду тот ужин выпускников?» Уэйд закатил глаза. «Ага, первое впечатление. Симона знала, что я не слишком рад видеть Стивена, и подумала, что немного виски поможет мне расслабиться». Он провел рукой по волосам и покачал головой. «Боже, не тут-то было». «Так ты расскажешь, что произошло между тобой и Стивеном?» «Неважно, правда. Это было давно. Кроме того, ты вроде хотела со мной посоветоваться». Кристилин резко встала, отнесла тарелку в раковину и занялась приготовлением кофе. Нажав кнопку запуска, Кристилин, наконец, повернулась к Уэйду. «Я подумываю открыть для Айрис Траст». Уэйд уставился на нее, осознавая услышанное. Она сообщила это так спокойно, безо всяких преамбул, словно отдавать горы денег ребенку, рожденному любовницей мужа, самый обычный в мире поступок. «Какой именно траст?» «Чтобы на него автоматически поступали роялти Стивена. С него будут ежемесячно отчисляться деньги на жизнь, на школу, на все ее нужды. А позднее, если она захочет, на колледж». Какое-то время Уэйд молчал, задумавшись о возможных подводных камнях. Список оказался довольно длинный. Наконец Уэйд встал и отнес тарелку к раковине. Кристилин избегала его взгляда, занимаясь кружками, сливками и сахаром. «Ты хорошо все продумала, Кристилин? Действительно хорошо?» «Сегодня, когда ты зашел в магазин, я только закончила разговор с юристом Стивена». «Значит, да». «Так будет правильно, Уэйд. Мне не нужны деньги Стивена или любые напоминания о нем». «А его дочь не напоминание?» «Напоминание», — ответила она, разливая кофе. «Каждый раз, когда я на нее смотрю, я вижу Стивена и Хани, и мне больно. Но кто-то должен взять ответственность за ребенка». «И ты считаешь, что это ты?» «Уэйд, ты просто не видел, где она живет и как. Ей 3 года, ей нужно много вещей. Кто их ей даст? Ретта? Ее ублюдок дядя? Если я могу сделать так, что она вырастет с нормальной крышей над головой, с образованием и возможностями, почему бы этого не сделать?» «Похоже, ты приняла решение. Зачем спрашивать у меня?» «Даже не знаю. Наверное, потому что я рассказала тебе все остальное, и потому что я знала, что ты скажешь, но все равно хотела это услышать. Можешь не верить, но я ценю твои советы, хоть и не всегда принимаю. Я не хочу натворить глупостей, но хочу поступить правильно». Она положила в одну из кружек ложку сахара и протянула ему, потом приготовила напиток себе и побрела в гостиную, предоставив Уэйду отправиться следом. Послышался новый раскат грома. Долгий, низкий рокот завибрировал сквозь стены и пол, а затем в окнах послышался стук капель дождя. Кристилин отодвинула занавеску, быстро выглянула в окно и устроилась на диване. «Ну, давай», — сказала Кристилин, — «выскажи свое мнение». Уэйд опустился рядом с ней и задумчиво сделал глоток кофе, пытаясь собраться с мыслями. «Ты собираешься поступить очень благородно», — начал Уэйд, тщательно подбирая слова. «Но я бы убедился, что ты полностью понимаешь ситуацию. Сейчас ты можешь думать только о той маленькой девочке, и это вполне объяснимо, но что потом? Возможно, ты пожалеешь о своем поступке или даже рассердишься». Она уставилась в кружку. «Это просто деньги», — наконец сказала Кристилин. «Деньги, которые мне даже не нужны». Уэйд пристально посмотрел на нее, пытаясь понять, осознает ли она долгосрочные последствия своего предложения. «Кристилин, если ты откроешь траст, ты привяжешь себя к этой девочке, дочери Стивена от другой женщины, на ближайшие 15 лет. Ты правда к этому готова?» Она резко подняла подбородок. «Думаешь, я не задавалась этим вопросом?» «Я не знаю. Знаю только, что не готова стоять рядом и бездействовать». «Что сказал юрист, когда ты рассказала ему о планах?» «А что может сказать юрист? Что я действую необдуманно. Иду на поводу у собственных эмоций. Он считает, мне стоит нанять детектива и проверить семью Хани. Они могут оказаться мошенниками». Уэйд задумчиво потер нижнюю губу. «А что, не самая худшая идея? Ты говоришь про огромную сумму. Осторожность не повредит». Кристилин выдохнула. «Что именно я должна расследовать? Ретта Роулингс, живущая в Хибаре 80-летняя женщина, которая без остановки курит дешевые сигареты. Как думаешь, зачем ей деньги? На Кадиллак, на бассейн? И что тогда будет?» «А дядя?» Кристилин даже не потрудилась скрыть отвращение. «Преподобный Роулингс слишком благочестив, чтобы пачкать руки деньгами Стивена. Его гораздо больше волнует необходимость держаться на расстоянии от грехов сестры». «Не будь так уверена, Кристилин. Деньги многое меняют, особенно людей. Слушай, я не пытаюсь рассказывать тебе, что делать. Это твое решение. Я лишь советую, «Не торопись, пока не улеглись эмоции. Погоди немного, подумай, прежде чем спустить курок». Кристилин серьезно кивнула. «Именно поэтому я тебя сегодня и пригласила. Но сейчас у меня уже голова идет кругом. Можно мы поговорим о чем-нибудь другом? Например?» «Не знаю, о твоей книге. Ты мне про нее толком не рассказывал». «Что тебя интересует?» «Даже не знаю. Что угодно. Давно ты над ней работаешь?» «Около 20 лет». Кристилин изумленно вытаращила глаза. 20 лет?» «Около того. Я начал ее еще в колледже, а потом...» Он прервался и кашлянул. «Скажем так, решил двинуться в другом направлении». «Стивен сказал, ты заскучал и переключился на журналистику». Уэйд почувствовал знакомую пульсацию на виске. В нем пробуждалась старая ярость. «Серьезно? А это неправда?» «Нет». «Тогда расскажи, что случилось на самом деле». «Скажем так, я избавился от иллюзий». Кристилин кивнула и взглянула в окно на дождь. «Я слышу подобные слова от многих писателей, особенно после отказов. Поверь, тут нужна толстая кожа, но ты снова в деле и, похоже, настроен решительно. Почему?» «Даже не знаю. Видимо, отошел с годами. Когда я начал чертову книгу, мне было 19». Уэйд резко рассмеялся, напугав Толстого. «Тогда я был мечтателем, собирался написать великий американский роман». «И что же случилось?» «Как я сказал, смена направления». Уэйд допил кофе и зажал кружку между колен. «В колледже слова текли рекой, но в журналистике используются совершенно иные навыки. Даже не ожидал, что вернуться к художественной литературе будет так тяжело». «Но тебе удалось?» «Возможно. Но пока довольно слабо. Что-то не работает, и у меня не получается это преодолеть. Я застрял». «Возможно, прозвучит немного снисходительно, но я с удовольствием взгляну на твою книгу и, возможно, смогу что-то предложить. Иногда достаточно свежего взгляда. Хотя, если учесть нашу историю, тебе это может показаться неуместным». «Мне казалось, мы миновали этот этап. Нет? Мы уже ели стряпню друг друга, а твой кот, похоже, на меня запал». Уэйд с ухмылкой посмотрел вниз, где Толстой наворачивал круги вокруг его лодыжек. «Мы практически семья». Кристилин хмуро улыбнулась, собрала пустые кружки и отправилась на кухню. «Иронично, не правда ли? Спустя столько лет я втянула в эту историю с Айрис именно тебя. Ты, наверное, считаешь, я сошла с ума? Возможно, так и есть. Ощущения именно такие». «Ты не сошла с ума», — заверил Уэйд, собирая со стола оставшиеся приборы. «Ты человек, и куда более сильный, чем думаешь. Возможно, тебе стоит вспомнить об этом, когда в следующий раз будешь себя корить». «А теперь...» — он взял полотенце для посуды. «Чья очередь вытирать?» Они трудились молча. Кристилин протирала посуду губкой, а Уэйд — полотенцем. Но ритм работы странным образом успокаивал. И своеобразный домашний танец доставлял удовольствие. Случайное касание бедер, прикосновение влажных пальцев. Нечувственное взаимодействие, но в каком-то смысле интимное. Простые мгновения вместе, ободряющее присутствие другого человека. Уэйд понял, насколько уединенной была его жизнь в прошлом году, безопасной, но пустой. А разве не за этим он вернулся в Свитвотер? Теперь он вдруг засомневался. Когда они закончили, Кристилин проводила его на крыльцо. Дождь стал сильнее, лило как из ведра. Добраться домой будет непросто, но сначала нужно заставить себя спуститься с крыльца, ведь ноги Уэйда внезапно отказались двигаться. «Ну, спасибо за ужин», — смущенно сказал он. «Спасибо, что пришел и выслушал». «Для этого и нужны друзья». «Да, верно». Она переступила с ноги на ногу, опустив взгляд на голые пальцы. «Дружба для меня пока в новинку». Он всмотрелся в ее лицо, затерянное в сумрачном свете крыльца. «Кажется, раньше я такого не слышал, что дружба в новинку». «Наверное, для большинства это прозвучит странно, но я с раннего возраста научилась соблюдать дистанцию. Можно сказать, механизм выживания. Но я над собой работаю. Еще лет 30 и научусь». Тут она улыбнулась искренней улыбкой, прогнавшей тени с лица. И Уэйду вдруг вспомнилось, как он ездил на хай-дайвинг в Мексику, головокружительный, захватывающий дух миг, когда он оттолкнулся от земли и упал в пустоту, не прекращая молиться. «Я готов подождать». — тихо сказал Уэйд. Ее улыбка замерцала и погасла. «Не уверена, что стою ожидания. Если ты не заметил, я немного разбита. Слишком много багажа». Он наклонился и поцеловал Кристи Лин в лоб. «Я рискну».